Глава 5. Грузное тело «Артишок» принял на себя обтекаемый корпус гоночной «Волги». Зинаида влетела задом в тонированное лобовое стекло, которое жалобно захрустело от удара. Машина затормозила, сбрасывая Зину на асфальт. Из-под капота автомобиля заклубился дым, распахнулась дверь со стороны водителя. Я же подскочил к Зинаиде, проверил пульс. Жива. Рассечение на голове, в височной доле. Платье разорвано, и из бедра толчками выбивалась кровь. Кровь яркая, а значит артериальная. Надо пережать ее выше. Я оторвал лоскут от платья, затянул его в районе паха. «Как же так? Она так быстро выскочила, я не успела!» Услышал я всхлипывающий женский голос. «Ох, сколько крови!» Рядом металась, заламывая руки, блондинка в светлом брючном костюме. Красивое лицо было встревожено, а большие голубые глаза испуганно зыркали то на меня, то на лежавшую без движения Зину. «Чем я могу помочь?» — выдавила аристократка, вновь подходя ко мне. По ее щеке скатилась слеза, и девушка тут же смахнула ее. «Ничем, все будет хорошо», — поспешил я ее успокоить. «Она выживет. Посмотрим, что на самом деле случилось с Зиной». Я сконцентрировался, выпустил несколько магических нитей, собравшиеся в подобие щупа, которые погрузились в тело Зинаиды Артишок. А через пару секунд я уже знал весь расклад. На удивление, ни одна кость не сломана. Зину, похоже, спасла ее жировая прослойка. На виске рассечение. Пришелся бы удар сантиметром правее, она бы не выжила. Сейчас опасность представлял лишь большой порез на бедре. Тазобедренную артерию надо срочно зашивать. «Поздравляем, операция успешно проведена. Заработанный опыт. 30 очков опыта. Вы изучили новую способность – диагностический щуп. Бонус за приобретение новой способности – плюс 30 очков опыта. Текущий уровень – 2. 160 из 250. Странно, я этим щупом и ранее пользовался в лазарете. Тут либо система запоздала с реакцией, либо в прошлый раз просто не поняла, что это было». В общем, черт его знает, почему так. Я отрешился от всего, что происходило вокруг. От проезжающих мимо автомобилей, от слов блондинки, переживающей за здоровье Зины. «У меня есть целитель, звоню ему». Сквозь пелену пробился голос красотки. «Пусть куда хочет звонит, мне сейчас не до этого. Я и сам справлюсь». На всякий случай я отправил крохотный импульс веселящего аналептика, коснувшись щеки Зинаиды. Не хватало еще, чтобы Артишок очнулась, когда я ее буду зашивать. Я надорвал платье, чтобы видеть рану, и сосредоточился на глубоком порезе. Выпустил несколько магических нитей, они тут же принялись за дело. Мне не привыкать работать в таких условиях. Чем отличается коробка бомжа от оживленной дороги? Правильно, ничем. И там, и тут далеко не стационар. Но система и правда не обманула. Управлять нитями значительно легче прежнего. Если чуть раньше такой объем работы занимал бы полчаса, не меньше, то сейчас я справился за 5 минут. Зашил артерию, взялся за несколько поврежденных сосудов, затем сразу переключился на рассечение. С ним я справился за 30 минут, не более того. Затем убрал лоскут, перетягивающий артерию. Услышал шум в стороне. Блондинку уже окружила охрана. Рядом с ней я заметил еще одного человека в темно-сером костюме и тонкими усиками. «Больше так не делайте, София Ивановна», — бормотал он ей. «Это уже не первый раз. Хватит убегать от охраны. Ваш отец приказал не спускать с вас глаз». «Вы слишком опекаете меня, Михаил Федорович», — выдавила блондинка, посматривая в нашу сторону. «Ну вот, вы оказались на свободе», — ядовито заметил человек в пенсне. «И попали в беду». К нам подошел мужчина в светлом костюме в очках. Он поставил металлический чемоданчик на асфальт, присаживаясь на корточки. Затем, не говоря ни слова, натянул резиновые перчатки и открыл свой чемодан. «Вы целитель?» — спросил я у него, раздражаясь, что он даже не представился. «Да», — коротко и довольно сухо ответил он, доставая стетоскоп и непонятный мерцающий жезл. «Мы не нуждаемся в вашей помощи», — также сухо произнес я. «Я уже все сделал». Мужчина в пенсне замер, округлил глаза, явно заметив ровный шов на бедре. Затем провел рукой по зашитому рассечению на виске. «И вы хотите сказать, что сами это сделали?» — удивился он, вытягивая лицо. «Да, сам. Ее жизни больше ничего не угрожает», — кивнул я в ответ. «А чем зашивали, если не секрет?» — спросил целитель. «Отличная работа». «Секрет», — резко ответил я, и мужик, нервно поправив пенсне, собрался и покинул нас, оглядываясь, пока шел до машины. Зина, между тем, пошевелилась, открыла глаза и поднялась на ноги, слегка пошатнувшись. Каблук под ее правой туфлей хрустнул. Артишок смахнула пыль и мусор с платья, обратила внимание на разошедшую на боку ткань и пятно крови. В это время я услышал разговор усача с аристократкой. В основном говорили о том, как это дело замять. Усач успокаивал блондинку, которая явно была на грани нервного срыва. Уверял, что все под контролем. Уверял, что все получится решить. Зина охнула, ощупывая зашитую рану. Артишок все еще явно не понимала, что происходит. «Леша, кто эти люди?» Жалобно протянула она, широко улыбаясь. Видно, анестетик давал о себе знать. Доза небольшая, но ее хватало, чтобы Артишок не начала скандал и была спокойной, как слон. «Ничего не помню. Яркий свет, а затем больно». «Тебя сбила машина», — разъяснил я ей одной фразой. «А я зашил рану». «Машина? Зашил рану?» Зина вытаращилась на меня, продолжая улыбаться, затем вновь покосилась на свое платье, точнее, то, что от него осталось. Затем Артишок смотрелась в примятый слегка капот, в рассыпавшееся лобовое стекло. Но что-то не так. Стекло лобовое должно быть крепче. Я это знал по прошлому миру. Либо каленое, которое бы рассыпалось на мелкие кусочки, либо на пленке, и тогда была бы вмятина. И тоже не должно быть никаких, мать его, осколков. Понятно, что здесь другой мир, тем более магический. Но ведь такие тачки точно имели серьезную защиту. Что за фигня? «Добрый вечер», — подошел к нам холеный усач. «Мы хотим уладить это недоразумение. Прошу, никому не рассказывайте об этом инциденте. Примите нашу нескромную компенсацию на услуги лекаря». Мужчина вытащил толстенную пачку денег. Если навскидку, он держал в руках 1000-2, не меньше. «Нам не нужны ваши деньги», — отказался я. «Не люблю подачки». «Да, эта дорога не скоростная. Скорость машины была выше нормы. Но ведь Зина сама спровоцировала аварию и выперлась на дорогу, кинувшись под колеса едущего транспорта». «Это тебе не нужны деньги, а мне нужны!» — воскликнула Зинаида, задорно засмеявшись. Она вырвала из рук Михаила Федоровича пачку. «Я пострадала и должна полечиться. Хе-хе-хе, полечиться мне надо!» Усач озадаченно уставился на радостную Зину, бросил взгляд на ровный хирургический шов у ее виска и вздохнул, вновь обращаясь к нам, точнее, ко мне, так как я явно выглядел более адекватным. «Я серьезно, нам шумиха не нужна. От вас требуется никому не рассказывать об этом», — предупредил он. «Само собой, уговор», — хохотнула Зина, которая чувствовала себя лучше всех. Затем она зашипела в мою сторону, хватая за руку. «Быстрее, пошли отсюда!» Почувствовал на себе взгляд, я обернулся. На меня из окна автомобиля охраны смотрела та самая блондинка. Заинтересованно смотрела и в то же время удивленно. Видно, ей целитель уже все рассказал, а может и сама увидела. Наверное, она была впечатлена моими способностями. Возможно, хотела поговорить со мной. Но разве получится, когда тебя буквально обложили со всех сторон? Девушку увезли, несколько охранников остались у разбитой машины. Один из них отобрал смартфон у пешехода, начинавшего снимать на камеру. Другой уже встречал эвакуатор. Ну а Зина, сбросив туфли и оставшись босиком, тащила меня под руку от места аварии. «Да что ты так вцепилась?» — одернул я руку. «Подожди ты!» — заблестела глазками Зинаида. «Знаешь, сколько бабла отвалили? Ха!» — хихикнула она, показывая пачку денег. «Да здесь 3 моих месячных выручки, точно говорю!» «Не пойму твоей радости», — заметил я. «Ты чуть не отправилась на тот свет. Вот какого черта выскочила на дорогу?» «Да психанула просто!» — отмахнулась Зина, затем замедлила шаг, остановилась, удивленно посматривая на меня. Пригладила шов на боку, потрогала висок. «И правда шов. Но ничего не болит. Странно. А как ты? Как ты зашил рану?» «Способность есть у меня. Врожденная», — улыбнулся я. «Ты говорил, что у тебя есть скрытый дар. Он и проявился, получается?» «Ну да. Видимо, так и есть». «Тогда ты точно не там работаешь», — заблестела глазками Зинаида. «Представляешь, сколько жизней бы спасал?» «Я думаю над этим», — хмыкнул я. «Думай получше, ты бы такие деньги заколачивал», словно подчеркнула Зинаида. «Ты все меряешь деньгами», усмехнулся я в ответ. «И ничего смешного, кстати», скривилась Зина. Кажется, она уже полностью отрезвела, и действие моего наркоза прошло. «Деньги — это статус, комфорт, здоровье, окружение Ариста. Хотя нет, Ариста рядом не надо, терпеть их не могу». «Отчасти ты права, но не все деньгами меряется», произнес я. «Есть еще любовь, морально-этические ценности». «Ой, философ доморощенный!» — вновь скривилась Зина, толкнув меня бочком. «Хватит грузить. Вон сейчас в Праду метнемся, поможешь мне выбрать одежду и туфельки». «Думаю, что ты отлично и сама справишься», — хмыкнул я. Она еще хочет, чтобы я для нее стилистом работал». «Не справлюсь, нужна твоя помощь», — заупрямилась Зинаида. «У тебя прекрасный вкус, Зин. Ты умеешь и сама выбирать классные вещи». Решил я отмазаться. «Ой, спасибо, Лешек», — Артишок раскраснелась. «Ладно, сама выберу. Но ты никуда не уходи, дождись меня». Мы шли дальше, направляясь в сторону Прады. Зина теснее прижималась ко мне. Все больше. Разрез на своем платье она защелкнула заколкой, которую нашла в сумочке, а каблуки оторвала напрочь, чтобы не мешали ей идти. Кровь не сильно контрастировала на и так прекрасном платье, так что на нее никто не обращал внимания. Хотел я поначалу распрощаться с ней, но в итоге решил составить компанию. Все же мне не хватало информации о своем прошлом, и об этом мире хотелось узнать что-то новое, и Зина может мне в этом помочь. Через полчаса мы посетили просторный двухэтажный магазин, который еще не успел закрыться. Я дождался в холле, пока Зина приоденется. А затем и получаса не прошло, как я увидел обновленную Артишок. В светлом просторном платьице, на ногах блестящие бежевые туфли на низких каблуках. «И всего-то 500 рубликов», — деловито подытожила Зина. Мы вышли в ночь, направляясь в сторону подземки. «Ты забыл сказать что-то», — напомнила Зинаида, закуривая длинную сигаретку. «Что-то», — ответил я. «Не придуривайся, а лучше скажи, как я тебе, красавица?» — покрутилась передо мной Зинаида. «Я просто ослеп от твоей красоты», — ответил я, улыбаясь. «Спасибки», — зарделась румяная Зина, затем бодро зашагала рядом со мной. Будто еще недавно не сбивал ее спорткар отечественного разлива и не хлестала из нее кровь ручьем. «Поделим деньги поровну», — затараторила она по пути. «Хотя нет, я же пострадавшая, значит, мне 2/3. А тебе так и быть, за то, что спас меня». «Оставь деньги себе», — ухмыльнулся я. «Ты же пострадавшая сторона». «Ну хорошо», — еще шире улыбнулась Зина. «Как скажешь». Затем она затихла и бросила на меня задумчивый взгляд. «Кстати, поехали ко мне чайку попьем, поговорим», — предложила Зинаида, ущипнув меня. «Расскажешь, где пропадал все это время?» «Зин, я уже говорил, что у меня еще дела», — заметил я, вспомнив, что хотел вытащить из нее немного информации о мире. «Ну пойдем, Лешек. Красивая девушка зовет тебя в гости, а ты упираешься. Подождут твои дела». Артишок притянула меня к себе, цепляясь за локоть. «Заодно отдам одну ценную вещь, которую ты у меня оставил». «О чем ты?» — хмыкнул я. «Интересно, что же я там такого мог у нее оставить? И это значит, я бывал у Зины в гостях? Надеюсь, что не один, а в компании». «А ты не помнишь?» — удивилась Зина. «Да, этот момент плохо помню. Провалы в памяти после травмы», — отмахнулся я, а, заметив волнение во взгляде Зинаиды, поспешно добавил. «Но уже восстанавливаюсь». «Я же говорю, чай попьем, посмотрим фильм интересный и верну твою вещь», — пообещала Зинаида. «А то пылится на полке». «Хорошо, пойдем», — согласился я. «Ну, наконец-то!» — хихикнула Зина, когда мы уже спускались в подземку. Мы добрались до вагонов, проехали более 10 станций и вышли на Новослободской, поднимаясь по эскалатору на поверхность. Зина все это время держала меня за локоть. Вцепилась, будто надзиратель. Думает, что я слиняю от нее. Наивная. Если бы я хотел, давно бы ушел. Закинул бы в нее порцию анестетика. Делов-то. Добравшись пешком до серой высотки, мы зашли в подъезд, чуть не столкнувшись с соседом, выводящим пуделя на прогулку. Артишок жила на первом этаже, что для человека ее комплекции было счастьем. Мы зашли в квартиру, которая оказалась двухкомнатной и уж точно получше моей. Кругом совсем не старая мебель, чисто, везде ламинат, стены в светлых приятных обоях, большая застеленная кровать в спальне и разложенный стол. В зале два кресла, телек на стене. «Проходи, я пока переоденусь и поставлю чайник», — предложила Зина, затем замерла в дверном проеме. «Слушай, а может, что покрепче? Такой стресс испытали все-таки». «Можно и покрепче», — кивнул я, устраиваясь в кресле и щелкая пультом. В Уральской губернии Печора вышла из берегов. Доблестные спасательные службы эвакуировали более 1500 жителей из зоны подтопления, — говорил диктор на фоне. На экране мелькали кадры потопа. Дома, затопленные по второй этаж, и люди в серо-зеленой спецодежде передвигались на странных, левитирующих платформах, снимая жителей с окон и крыш домов. Что это за платформы и на каком принципе они работают? Очень интересно. Воздушная подушка отпадает, значит, опять нечто магическое. Вон, под каждой платформой что-то мерцало. «Я тут решила открыть вино, которое дожидается особого момента», — — улыбнулась показавшаяся из коридорчика Зина с подносом в руках. Нарезка мяса, сыра и фруктов. Ну и темная бутылка вина с кораблем на этикетке. «Фрегат», — прочел я название. Зина, устроив все на круглом столике, подвинула его к моему креслу, а сама плюхнулась в кресло напротив. «Доблестная гвардия уничтожила еще один прорыв в Красноярской губернии», — продолжал диктор. «Прямо сейчас над причиной возникновения аномалии думают лучшие умы империи. Будем держать вас в курсе». Я увидел дымящуюся поляну, несколько темных островков, у которых толпились гвардейцы. Никаких существ я не заметил. «Почему?» «Давай что-нибудь повеселее посмотрим», — широко улыбнулась Зина, переключая на другой канал. Парень с голым торсом в татуировках с прической а-ля «Взрыв вулкана» отплясывал гопак и что-то неразборчиво повизгивал. Я прыснул со смеху. «Что-то попса здесь совсем жесткое. Хочется это развидеть срочно. Может, переключим на что-то более спокойное?» — предложил я. «А давай, терпеть не могу это чучело», — хихикнула Зинаида, переключая на канал, где шло юмористическое шоу. «Ну вот, хоть что-то нормальное». «А что за прорыв в Красноярской губернии?» — спросил я, вспоминая недавние новости. «Да там вечно что-то происходит», — отмахнулась от экрана Зина. «То ментальная буря, то вот разлом». «И какие твари там выскочили?» — продолжил я допытываться. «Ящеры или какие-нибудь монстры с щупальцами?» «Ты ужастиков пересмотрел», — засмеялась Зинаида. «Какие монстры? Козявки зубастые, вроде саранчи, или темные шершни, но их быстро убивают. А так ничего страшного. Ох, кстати!» — подскочила с кресла Зина. «У меня же еще красный ананас есть». «Это хоть съедобно?» — бросил я ей вдогонку. «Да ладно, ты ведь должен его знать вкус!» — остановилась посреди комнаты Зина. «Красный ананас, Лешек, ты чего?» Память Алексея молчала, поэтому я честно признался, что не помню. «Значит, попробуем прямо сейчас», — хихикнула Артишок, махнув мне в сторону белого пакета на полке шкафа. «Кстати, вон твоя вещь. Забери сразу, а то опять забудешь». Зинаида почесала на кухню, начиная греметь тарелками, а я подошел к шкафу. Вытащил из пакета небольшую темную шкатулку, которая оказалась почти невесомой, и вернулся в кресло. Затем попытался открыть, но крышка не поддавалась. Я взглянул на окошко с рисунком в виде отпечатков пальца. Недолго думая, я приложил большой палец, и внутри шкатулки тихо щелкнул замок. Я приготовился, выдохнул и откинул крышку.